Пальба слева становилась все отчаяннее. Из облаков снега выскочил занесенный всадник. «Король! Генерал Левенгаупт просит подкреплений! Я послал ему 4 роты! Я удивлен! Король! Палисады разбиты, рвы завалены фашинами и трупами, но русские отошли за рогатки!» Они озверели от страха и крови, выкрикивают ругательства и лезут на штыки. Генерал Левенгаупт получил 4 раны и пеший продолжает сражаться впереди солдат. «Указывай дорогу!»